Как Бог меня замуж выдавал. Просите, и дастся вам. В первый, особенно светлый и безоблачный период моего воцерковления, никаких сомнений о моем пути у меня не было. Из души рвалось горячее: «И отпустите меня туда скорее, туда – это в монастырь». На переменах и нередко на лекциях я зачитывалась духовными книгами, время от времени поднимая непонимающий взгляд на преподавателей. Зачем они так вдохновенно и восторженно говорят о какой-то совершенно второстепенной ерунде? Особенно сильно эта мысль преследовала меня на семинарах по русской критике XIX века, потому что там время от времени речь шла о Боге и богословии, но пропущенном через светскую призму литературы и культуры. Я сжимала под партой духовную книжку, пытаясь защититься ею от этого суррогата. В какой-то момент с надеждой спросила у духовника, можно ли бросить учебу. В ответ получила такую отповедь, что кое-какие мечты сразу поблекли и исчезли. Спустя несколько месяцев вопрос «кем быть?» передо мной все-таки встал. Причем, как часто бывает у нетерпеливых неофитов, мне нужно было решить его немедленно. Вот здесь, вот сейчас скажите мне, в чем воля Божья обо мне, кем я буду? Ответ батюшки: «Живи, молись, веди церковную жизнь, Господь управит». Меня не устраивал, слишком долгий это был путь. Как-то я пришла перед службой в храм, купила пучок свеч и стала горячо молиться перед каждой иконой. «Батюшка Сергий, помолись Господу, чтобы он здесь, в храме, показал мне и духовнику мой путь. Матушка Матронушка, помолись Господу, чтобы он здесь, в храме». Как только я закончила молиться, из алтаря вышел светлый и лучистый алтарник Алеша. «Иди сюда, ты летом чего делать будешь?» Оказалось, Алексей, один из чтецов нашего храма, летом уезжает к своим родителям в другой город и ищет себе замену. Я с готовностью и радостью согласилась. Алеша вызвал из алтаря служащего в тот день священника. Он меня благословил, и началось мое клиросное послушание. Я долго не могла понять, что читать надо не так, как я разговариваю, да еще и на одной ноте, да еще и так, чтобы хотя бы священник в алтаре меня слышал. С церковнославянским-то проблем не было. Мы изучали его на филфаке, а вот с голосом... Дня через два я осознала, что всем этим я занимаюсь без благословения духовника. Когда мой батюшка наконец появился в храме, мне сильно влетело за самовольничье, но благословение он таки дал. Недели через две Алеша начал за мной ухаживать. Мы бродили по московским улочкам, несколько раз ходили на монастырские службы. Гуляя, могли сесть на какую-нибудь скамеечку, и он вполголоса читал мне шестопсалмия. Как именно он сделал мне предложение, я не помню. Произошло это очень быстро, где-то через месяц-полтора после того, как он позвал меня на клирос. Я воспринимала все происходящее как неизбежность или, по-правильному, как волю Божию, которая обсуждению не подлежит, ведь я молилась, и он сразу появился, как зримый ответ на мою молитву. Поэтому я, даже не задумываясь, дала согласие. Мною владело какое-то странное равнодушие. Вернее, я с жадностью впитывала те новые для меня церковные впечатления, которые я получала благодаря Алёше. Рассказы о святых, монастырях, духовные книжки, которые мы с ним вместе выбирали в православных магазинах. Спустя какое-то время эмоциональное оцепенение стало проходить. Чем ближе мы общались с Алешей, тем меньше во мне оставалось уверенности, что мы оба понимаем, что делаем. Его стаж воцерковления был больше, чем у меня. И в житейском плане он был намного взрослее, ведь уже несколько лет институтской учебы Алеша жил в общежитии, сам распределял свой бюджет, вел хозяйство. Я же была домашним ребенком, избалованным, ничего не умеющим, который с большим благоговением смотрел, как Алеша варит овсяную кашу или картошку. То же было и в церковной жизни. Я только-только начинала этот путь. У Алеши же, помимо начальной горячей веры, уже были сомнения, искушения. А я могла только пожимать плечами в ответ на то, чем он со мной делился. «Спроси у батюшки, откуда я-то знаю?» С женитьбой он очень торопился, объясняя: Мне нужна в жизни какая-то опора, какая-то определенность, чтобы я уже знал свой путь, чтобы не было выхода. В этом мы с ним были очень похожи. Мне тоже было невмоготу ждать, что там решит обо мне Господь. И потому довольно быстро Алеша подвел меня к батюшке под благословение. «Обвенчайте нас». В ответ мы получили выволочку за легкомысленное отношение к важным вещам и жесткое резюме, чтоб раньше, чем через полгода, я об этом больше не слышал. Алеша приуныл, но ненадолго. Мое согласие уже прозвучало, так что какая-то определенность все-таки была. Правда, он сделал еще один заход. «Ну, хоть обручите нас!» «А потом вы передумаете», – задумчиво сказал мой мудрый духовник. «Расстанетесь, но ты уже не сможешь быть священником, а она – матушкой». Решено было и с обручением подождать. Настроение после этой неудачи у нас было не очень. Гуляя по парку, мы присели на скамейку на детской площадке. Рядом в песочнице дети поссорились из-за какой-то игрушки. «Так и у нас будет», – неожиданно зло сказал Алеша. «Наши дети вырастут жадными эгоистами, а мы с тобой будем тихо ненавидеть друг друга». Такие резкие переходы от бодрости к унынию уже не были для меня новостью, но в который раз за последние дни я почувствовала, что совсем не знаю того человека, чье предложение я так быстро приняла. Гордость мешала мне поделиться своими сомнениями с батюшкой, но как-то в разговоре с подругой я пересказала ей эту сцену. Призналась, что не чувствую ни влюбленности, ни духовной близости, ни даже спокойствия рядом с Алешей. Иногда мне даже страшно от той неровности его характера, которую я успела заметить. Но мне нужна какая-то определенность. Я буду нести это замужество как крест. И не любовь его и к нему тоже как крест. Буду хранить внутреннее монашество. В середине моих благочестивых рассуждений подруга в ужасе прервала меня и начала втолковывать, что это не христианство, а какое-то извращение, и что я должна все рассказать батюшке. Я, поколебавшись, последовал ее совету. Батюшка моим выкладкам ужаснулся, даже больше, чем она, и просил не торопиться, молиться и ждать. Но обещание уже было дано. Гордость не позволяла мне признать, что я ошиблась. И только во время домашней молитвы я припадала Господу. «Я не хочу, я боюсь этого брака, я не люблю его. Если это не твоя воля, разрушь все». Когда Алеша уезжал к родителям, я поехала провожать его на вокзал. Грусти не было, только усталость и какая-то опустошенность. У него, видимо, тоже, потому что в какой-то момент он сказал: «Это ошибка, тебе нужен другой, ты со мной будешь несчастна». Всей душой я согласилась с этой мыслью, но зачем-то стала возражать. «Ну чего ты говоришь? Ты просто унываешь, все будет хорошо». Когда поезд наконец тронулся, я почувствовала облегчение. Первое письмо, которое он прислал мне, было наполнено знакомыми мне эмоциональными переходами. Бодро рассказав, как он сообщил маме обо мне, как о своей невесте и о том, что они разрешили нам жить в Москве, пока я не закончу аспирантуру, он затем вдруг начал сокрушаться о том, что ждет нас серая и унылая жизнь в захолустном городишке, где он будет учителем в средней школе, а я почему-то почтальоншей, которая месит грязь резиновыми сапогами. В ответ я начала писать ему короткое, но очень трудно давшееся мне письмо. О том, что мы поспешили. Батюшка прав. Нужно получше узнать друг друга. Пока я вымучивала из себя убедительные и не слишком обидные отступные строки, Господь все управил сам. В один вечер раздался телефонный звонок. «Там тебе уже, наверное, пришло письмо», – взволнованно говорил Алеша. «На нем написано, чтоб ты передала его батюшке, не читая. Так вот, я передумал. Ты тоже прочитай, а потом уже передай ему». Я тут же побежала к ящику. Письма не было. Оно пришло только через день. Это была своего рода исповедь. Речь шла о том, что когда Алеша приехал к родителям, его нашла девушка, с которой он встречался до воцерковления. Когда они увиделись, она расплакалась и сказала, что ей всегда был нужен только он. И тогда Алеша обнял ее, прижал к себе и пообещал, что он всегда будет рядом. Далее шли рассуждения. «Думал я, батюшка, что мой путь – это спокойный христианский брак, но я сейчас понял, что я должен спасти эту девушку. Жаль, но ничего не поделаешь». Когда я прочитала это письмо, на душе вновь, когда встреча с Алешей, стало спокойно и светло. Хотя и грустно немножко. Как легко, оказывается, можно предать то, что считал важным и серьезным. Но сильнее грусти была благодарность Богу. Как хорошо, что это случилось сейчас, когда не сделан был еще главный шаг. А что, если бы Алёша стал священником, а потом вдруг понял, что его долг – спасти заблудшую прихожанку, даже ценой собственной семьи и сана? Батюшке я отдала письмо без комментариев. Прочитав, он осторожно спросил, что я думаю делать. «Разве мне нужно что-то делать?» – удивилась я. «Алёша же всё уже сделал сам. Он же отказался от своего слова». Батюшка только кивнул. Как я узнала от наших общих храмовых знакомых, с той девушкой Алёша расстался уже осенью. Но сам он ко мне больше не подходил, а потом вообще исчез. Долгое время я не видела его в нашем храме, но однажды он появился с прической панка, вся голова бритая, а в центре гребень из волос. Поисповедовался, причастился, попробовал прочесть благодарственные молитвы, но голос уже разучился и не слушался его. Потом он приходил еще несколько раз, но по его манере держаться видно было, что он расцерковляется. А еще изменились его глаза. Они перестали быть лучистыми и светлыми. С тех пор прошло больше 9 лет. Мы ни разу не общались друг с другом. Но от общих знакомых я знаю, что в храм Алеша ходить перестал. Дай Бог, чтобы и это было лишь одним из его колебаний, метаний, а не окончательным выбором.